Мы понимаем. Я доктор Даниэль Джексон. Доктор – это высшее звание в научной среде. Я доктор археологии, но можете звать меня просто Даниэль. Это капитан корабля Даниэль Джексон, Фангир, и моя спутница и специалист по безопасности Вала Малдоран. Асгарды назвали в честь вас корабль? – спросила Гелия. Видимо, она узнала асгардцев, но удивленно смотрела на Фангира, потому что тот стал серым и меньше, за 10 тысяч лет. Да, длинная история, но мы можем поделиться. Мы же правильно понимаем, что вы представитель расы построивших Астропорта. Верно, раз вы узнали нас, вы можете обеспечить нам связь с правительством моего вида? Спросила Гелия. У Джексона перекосилось лицо, а асгардец стал грустным. Это невозможно, потому что вашего вида больше нет, сказал археолог. Мы с земли планеты, что Альтирани колонизировала после Дакары. Они вернулись на нашу планету после проигрыша в войне, и некоторые стали основывать цивилизации на нашей планете 10 тысяч лет назад, а другие вознеслись. Но их было мало, чтобы возродить цивилизацию. Стоит сказать, что большую часть истории мы узнали от королевы Теневой Клинок, что день назад огромным флотом захватила Землю. Что вы сказали? Королева Теневой Клинок считалась погибшей в битве, ответила Гелия. У рейфов не могло появиться межгалактического гипердвигателя. Значит, их зовут рейфами. Дело в том, что чуть более года назад мы послали экспедицию на Атлантис, но с тех пор с ней нет связи. Мы отправили свой корабль, чтобы проверить. Он, похоже, был захвачен этой неизвестной для нас расой. Сколько? Сколько кораблей, ульев и крейсеров? Спросила Гелия. 1100 ульев. Я так понял, это крупный корабль. И 3300 крейсеров. Какие у вас силы? Скромные. Можете пояснить, почему рейфы так опасны, и что им нужно? Пища. Рейфы — это раса, что питается людьми, буквально. Ответила Гелия. Это шокировало всех, кто был в гостях на Три. Значит, да, они опустошат вашу галактику, если их не остановить. Боюсь, это не конец плохих новостей. Вы знаете про Ары? Ары? Спросила Гелия шокированно. Вознесшихся, что предпочитают управлять людьми из родной галактики моей расы, эти Ары? Да. Гелия стала щипать себя за щеку, чтобы проснуться, но не проснулась. Вашу галактику атакуют как Ары, так и рейфы. Как так вообще вышло? Вы знали, Мерлина, есть еще вариант произношения, Мердин или Морос. Это высший советник Атлантиды, ответила Гелия. Он отдал приказ на эвакуацию. В общем, мы нашли его хранилище, и там было устройство, которое способно переносить сознание на большие расстояния. Мы им воспользовались, оказались в родной галактике Эры. А можно постоянно не трогать все, что попадает вам в руки? Спросила Гелия. Должны быть какие-то протоколы безопасных исследований. Что же произошло с Атлантидой? Мы не знаем, летим проверять. Вы можете присоединиться к нам, мы можем вызвать корабли Асгарда, чтобы они отправили ваш корабль на свою планету, потому что Млечный Путь и Пегас явно не являются самыми надежными вариантами. Разумно. Хотя, учитывая, что Ары противостоят вам, то могут добраться и до ваших союзников Асгардов. Мы с помощью наших союзников Наксов отключили возможность в другой галактике связаться с нашей через врата и уничтожили несколько десятков приоров. Это геномодифицированные люди, что являются слугами Ары и проводниками их воли. Они могут прибыть на кораблях, а насчет врат, они явно уже построили собственные, возможно, даже создают собственную частную сеть, чтобы поддерживать подкрепление на неважных мирах, указала Гелия. Они очень опасный враг, наши предки предпочли сбежать, остается вопросом, зачем Мара составил нечто подобное. Мы передадим вам список того, что мы нашли в его хранилище, сказал Джексон. Возможно, вы поймете нечто большее. Хорошо, я и несколько моих людей полетим с вами на Атлантиду, а остальные будут ждать Асгардов. Рейфы и так большая неприятность, вместе с Ары они двойная неприятность. Впрочем, это можно считать двойной катастрофой. Это хотя бы не темный вознесшийся, что хочет уничтожить всю жизнь в галактике, или репликаторы, которые хотят сожрать все технологии в галактике. Проворчала Вала. Что, у нас много историй для вас. Почему-то Гелии стало страшно, очень страшно, потому что ее ожидает явно какое-то безумие. И это будет только половина того, что ей предстоит узнать, пока она вместе с небольшой охраной полетела на Атлантиду на корабле Асгардов, дав инструкции собственным людям, как реагировать на различные ситуации. С гипердвигателем были проблемы, так как им нужны были уникальные элементы, которые нельзя просто так синтезировать, поэтому Трию нужно отбуксировать на верфи. Благо у лантийцев появилась надежда, Правда, с учетом рифов в Млечном Пути Яра и там же крайне странная надежда. Очень странная, но ничего, лантийцы научились справляться с разочарованием. Джексон старался, пока они летели на Лентию, осторожно расспросить о древних. Даже для затравки упомянул, что технически дважды возносился. Гелия удивилась этому факту, и он рассказал всю историю. Капитан корабля согласилась, что его опыт вознесения явно был плохим, а Омадис Саладура, учитывая, что она вознесла Анубиса, археолог с этим согласился. Плюс его дважды словесно унизили вознесшиеся, так что у него нет много прав на осуждение. Гелия была осторожна в своих словах и не раскрывала многого. Джексон это понимал, учитывая, что у него из мозгов раскачали всю информацию о Млечном Пути. Не стоило доверять своей памяти, особенно когда против вас действуют телепаты. Вала же была менее тактична и хотела узнать, какие ценности у древних, но Гелия ее разочаровала, сказав, что те могут синтезировать все что угодно, поэтому не так привязаны к вещам. Вала назвала это просто нечестным преимуществом, и тоже захотела иметь устройство, что может синтезировать все что нужно. Джексон не стал говорить, что на корабле есть такое устройство, и взглядами показал Гелии и капитану корабля тоже этого не делать. Спустя несколько часов путешествия они вышли из гиперпространства на границе системы, и тут же он отметил на тактическом экране множество данных. Сканеры определили, что вокруг Лантеи была полная орбитальная защита, в том числе какой-то боевой спутник, и 15 кораблей, похожих на те, что были у Гелии. Были и другие корабли, в том числе и хаттеки. Не успели они достаточно офигеть от всей ситуации, как два корабля древних вошли в микропрыжок и вышли у них по борта, нацелив свои орудия на них. Назовите себя и цель прибытия на Лантию. Джексон посмотрел на Гелию, Гелия посмотрела на него. Говорит доктор Даниэль Джексон с Земли, мы прибыли, чтобы узнать, что произошло с экспедицией доктора Вейер, а также у нас на борту есть капитан корабля Трия, Гелия, которую мы встретили, идущей на досветовой скорости в Млечный Путь. Гелия продиктовала довольно долгий код идентификации, а еще использовала телепатию, чтобы понять, что это ее собратья-лантийцы. Через некоторое время на дисплее появилось изображение доктора Элизабет Вейер. Доктор Джексон, рада вас приветствовать, а также представителей народа Асгарда. Мы не смогли сами с ними связаться, вы сказали, что подобрали капитана Гелию в межгалактической пустоте. Да, доктор Вейер, у меня очень серьезные новости. День назад над орбитой Земли появились корабли неизвестного вида и обстрелял планету, их было множество. От капитана Гелии мы узнали, что это рейфы, и теперь они в Млечном Пути. Вот куда они и убрались, зло сказала женщина. Но как, откуда у них межгалактические гипердвигатели? Несколько месяцев назад мы отправили к вам Дедал, чтобы проверить ваше состояние. Его захватили. Черт, выругалась дипломатка. Это серьезная ситуация, вы можете подойти ближе, но остановитесь на внешних оборонительных рубежах, потом можете телепортироваться в город. Капитан Гелия, добро пожаловать домой. Я свяжусь с капитаном Титусом и адмиралом Каруном, чтобы вас ввели в курс ситуации. Фангир подвел их корабль к Лантее, ее защита была гротескной, тут были и элкиши, хаттеки, корабли ранее неопознанной расы, и корабли древних. Такой же пестрой была и защита планеты, но самое удивительное, что тут были и корабли рейфов, что патрулировали границы планеты. В общем, как бы выразился любой военный, форма 8, что украли, то и носим. К ним приблизился маленький корабль метров 10 в длину, и Гелия узнала вратолеты, которые использовали они. А Джексон узнал модель корабля, на котором была смонтирована машина времени, которую он украл у зоны 51. Впрочем, он оставил полноразмерную модельку, хорошо, что забрал, а то Баал отправил туда ядерные ракеты. Джексон, Гелия, Фангир и Вала телепортировались на этот корабль, и тот полетел в направлении большого города, который стоял на воде. Доктор Джексон, приветствовал его мужчина в незнакомой форме, да и мужчина был незнакомый. Когда Лестериус настоял на расширении экспедиции, там оказалось много людей, что о КЗВ не слышали. Привет, вижу, вы многое нашли. Да, многое, коротко ответил мужчина, только искоса посмотрев на Гелию, но тут было просто любопытство. Хорошо, что выжили. Экипаж Авроры был довольно депрессивным, когда понял, что они последние из своего народа. Но упомянули адмирала Каруна, он тоже выжил, спросила Гелия. Да, он был заперт во временной ловушке вместе с королевой Теневой Клинок. Ловушка упала как раз в тот момент, когда наш флот проверял темпоральную аномалию. Как только ловушка пала, фельдмаршал Лестериус бросил весь флот, чтобы эвакуировать флот адмирала Коруна и эвакуационные транспорты. «Фельдмаршал», — спросил удивленно Джексон, — «мы не очень хотим иметь каких-то контактов с землей, после всего, что произошло, и основали собственное государство, защищая местных людей от рейфов, особенно когда подполковник Картер дал репликаторам защиту от разрывателя, а также не взорвали устройство на Дакаре, из-за чего Анубис чуть не уничтожил всю жизнь в галактике. Космодесантники Авроры уничтожили всех кул-воинов, заперли Анубиса. Так вот что произошло, я тогда был вознесшимся, и видел, как его корежит. Чая говорила о кому-то, кто пострадал, сражаясь с репликаторами, это был кто-то из древних. Нет, это был подполковник Лестериус», — сказал пилот. Он вместе с капитаном Титусом и старшим помощником Требл командовал всеми флотами Гаулдов. Он выжег себе мозг, используя кресло. «Но вы сказали, что он сейчас есть. Его исцелила Чая, но лишилась своего статуса вознесшейся», — печально сказал пилот. «Она была довольно милой, впрочем, и сейчас остается, но все равно она была вознесшейся 10 тысяч лет, это все равно сравнимо со смертью. Стой, ты сказал, что знал ее, когда она была вознесшейся. Как так, вознесшиеся не контактируют с людьми?» — допытывалась Гелия. «Так она немного нарушала правила, защищала свою планету от рейфов, и ее наказанием было вечно защищать свою планету. Она исцелила Лестериуса и передала эту задачу на нас». Гелия имела лицо уровня: «Да что за ужас тут творится? Не беспокойтесь, все так реагируют, когда это рассказывают». Пилот посадил корабль в ангар, располагающийся в центральном шпиле, и прямо у трапа их встречали: Вейер, Лестериус, Корун и Титус. «Доктор Джексон, капитан Гелия, Фангир, рады приветствовать вас в Атлантиде. То, что вы сказали, очень тревожно. Мы никогда не получали никаких сообщений об Дедале, мы использовали только межзвездные гипердвигатели, чтобы в случае чего рейфы не получили преимущество. Стандартная практика», — кивнула Гелия. «Однако они все же это сделали, но ведь у вас были союзники в Млечном Пути. Это Такра, фракция Гаулдов, что выступала за сосуществование с людьми и работала против лордов систем», — сказал Лестериус. «Они поняли, что в новой галактике для них места нет, поэтому и эвакуировались сюда. Также мы спасли несколько кланов Джаффа, когда репликаторы наступали». «Фракция Ишты», — сказал Даниэль. «Верно. Мы были шокированы тем, что репликаторы получили защиту от разрывателя, поэтому эвакуировали своих родственников и наших союзников, при этом делая все, чтобы уничтожить репликаторов. Мы крайне негативно отметили действия генерала Анила и нашего правительства по защите Земли и вообще войне с репликаторами. Доктор Вейер, не нужно меня убеждать, я тоже дезертировал из КЗВ, хотя, учитывая то, что я гражданских разорвал контракт, я возглавляю фракцию Асгардов, Джаффа, других наших союзников для борьбы с Арой», — одновременно сказали сразу 4 человека, и только 2 из них был телепатами. «Да, к несчастью, Арой вычислили нас и готовит свою армию, чтобы подчинить себе галактику, еще рейфы, не говоря уже о Баале». «Баале, разве вы и Джаффа не должны были его уже убить?» — спросил Лестериус. «Когда я командовал его флотом, у него должно было остаться не так много кораблей, чтобы вы с ним не справиться. Все не так просто. Он смог консолидировать оставшихся лордов систем, укрепить свои владения, а разные фракции Джаффа стали конфликтовать между собой. Они не могли определиться приемлемой формой правления. Еще Баал спрятался на земле и, маскируясь под Аль-Каиду, осуществил ядерную атаку по 5 городам земли, атаковал Пентагон и Белый дом ракетами. Тогда погиб и Хаммонд. Именно поэтому КЗВ не верила мне об угрозе Эры, они же в другой галактике. Террористы же прямо здесь и взрывают ядерное, химическое и биологическое оружие. Поэтому я сформировал собственную фракцию, но это всегда был Баал. Он похитил родственников сотрудников КЗВ, захватил Прометей и разбомбил ядерными ракетами Шайной зону 51, и потом показывал КЗВ, как пытает их. Я тогда был за пределами планеты. КЗВ удалось найти спрятанный передатчик и связаться со мной. Я спас оставшихся выживших, многие также дезертировали, дабы отомстить Баалу. Вместе с этим Баал теперь имеет бронетехнику, тяжелые экзокостюмы и более развитые глайдеры. Он просто вырезает свободных Джаффа, использует против них ядерные ракеты, в основном против гражданских поселений. «Пройдемте в зал, где вы все подробно расскажете», — сказала Вейер и провела их в зал, который Гелия явно узнала. Там Джексон начал свой рассказ, где поведала всем, что произошло с Землей за несколько месяцев, пока экспедиция не обращала на Млечный Путь внимания, готовя свои стратегические наступательные операции и формировали СПП. То, как Земля обосралась, удивило даже Лестериуса, хотя изначально он и предполагал такой вариант, но не ожидал, что аванпост даже не прорвали, а просто обошли, потому что никто из операторов не умел пользоваться креслом, и что те за год не разобрались со всеми его функциями. Баал придумал план, который даже не предполагал Лестериус, так как не знал о том, насколько некомпетентные люди остались на аванпосте. Лестериус честно думал, что КЗВ привлекло Джо Спенсера как человека с достаточно сильным геном, чтобы интуитивно понимать технику древних. Его не привлекли к экспедиции, потому что у него была семья, никто не хотел просить мужчину идти на такую жертву. Но фельдмаршал рассчитывал, что его все же используют, учитывая, что тот хотел этого, так как на Земле жила его семья. Он точно всеми руками был за защиту Земли, но нет, искали человека с нужным званием. Александр служил в Пентагоне, но не ожидал такого идиотизма, что стоило Земле всего. Тот случай, когда Лестериус не был рад, что оказался прав, он вообще не был рад, особенно потому, что понимал кое-что в военных делах. У королевы Теневой Клинок было его досье, что точно выдали Колдуэллу, и теперь она может его анализировать. И та явно поняла, что тот не сможет сразу же последовать за ней в галактику Млечный Путь. Она прекрасно знает, как сражаться с аврорами, значит, не будет одиночных кораблей, только крупные эскадры. Еще у них есть ММТ, пусть и частично разряженный, указал Джексон. Это очень плохо. Улис ММТ становится таким монстром, что он может прорваться через несколько аврор, упомянула Гелия. Хотя вряд ли она использует его для своего корабля, скорее всего для производства новых кораблей. У нас слишком мало сил, чтобы выступить против Рейрейфов, а еще против Баала, отметил Лестериус. Разве 16 кораблей древних недостаточные силы? Плюс у вас есть явно модернизированные хаттеки. Не все так просто, нужно наладить производство дронов. Хоть у лантийцев есть дополнительное вооружение, это все же одно из основных орудий их войны. С этим у нас плохо, а еще я командую только своими силами, которых явно недостаточно. Захотят ли лантийцы рисковать остатками своей расы, чтобы уничтожить рейфов, я не знаю, указал Лестериус. До выхода из временной ловушки у меня был план победы, теперь его нет. Особенно когда наши коммуникации так будут растянуты, и не будет верфи для ремонта, постоянного пополнения рекрутами и прочего. Когда адмирал Карун отступал, флот королевы Теневой Клинок уничтожил два авроры, и как указывал Карун, они могли все там закончиться. Теперь у нее в два раза больше своих сил, и очень быстрый гипердвигатель, это нехорошо. Вместе с этим, они могут вернуться к реестествованию в Пегасе. Еще тут вылезла какая-то цивилизация, которая имеет что-то против нас и начинает всех атаковать. Проблем выше крыши. Я не могу бросить свои войска в бой, даже ради земли, не узнав всей диспозиции и не придумав плана победы, а не просто самоубийство. Уверен, прямо сейчас она лишает нас возможных ресурсов, таких как Джаффа и их флота. А Рэй где-то там копит свои силы, а какими их корабли будут, я не знаю. Если честно, у меня есть соблазн столкнуть рейфов и Рэй. Лица людей посерело, потому что им дана была практичная правда, где целая галактика для вампиров стала разменной монетой. Но это не означает, что мы не можем ничего сделать. Кто-то может консолидировать власть среди Джаффа и заставить их воевать хотя бы в одну сторону. Нет, твердо сказал Джексон. Мы попытались их научить демократии. Идиоты, коротко резюмировал Лестериус. Ладно, продолжай. Свободными Джаффа управляет совет из самых могущественных военачальников и возглавляет их Герак, человек с самым большим флотом. Это вообще кто? Я не помню его среди свободных Джаффа. Это новый военачальник, что после репликаторов убил своего бога. Сначала его господин служил Ра, потом Баалу. В общем, впрыгнул в последний поезд революции и оказался на коне, задвигая Тилка и Братака. Верно, понятно. Лестериус думал, и сейчас Баал атакует планеты Джаффа, и Герак выглядит слабым. Он хочет легитимизировать себя и спаливает свои войска, бьясь головой об оборону Баала. Не только Баала, есть миры, что ненавидят Джаффа, одни потому что те предали их богов, другие потому что они им были верны и сделали много зла. Еще есть миры Ю и Бастит, где Джаффа не сильно хотят быть свободными и шлют свободных Джаффа очень далеко, и готовы воевать за свою независимость. указал Джексон политическую диспозицию в галактике. Бардак. Арифы сейчас объедены новыми угодьями, будут действовать настолько синхронно, что страшно становится. Вместо единой силы у нас разрозненные фракции. Это очень плохо, если еще существуют свободные Джеффа. Они не могли так быстро пасть. Возмутился Джексон, считающий, что они достаточно быстро прилетели. Она прилетела на Землю, чтобы получить разведывательные данные, уточнить некоторые моменты и обрушиться на галактику, а самой стандартной тактикой является уничтожить руководство. Фракционность Джеффа после гибели Совета усилится. Да, это разумная тактика, соглашается Гелия, и вполне ожидаемая. Нам нужен гораздо больший флот, и по сути, чтобы его получить, нам придется отобрать его у кого-то, скорее всего у Джеффа, а потом потратить время на модернизацию. Все это опять же требует времени, которое нам не будут давать. Теневой клинок будет давить всех, кого встретит летающим на космическом корабле, уничтожая верфи, склады и космические станции. Впрочем, эти может захватывать. Пока мы будем переделывать наши гипердвигатели в межгалактические, она может нанести колоссальный урон. Если сейчас ее скорость 1 световой год в секунду, то радиус ее боевого применения флота сейчас 28 800 световых лет за 8 час. Чулак в 2000 световых лет от Земли. «О боже!» – воскликнул Джексон и сказал, что ему нужно связаться с Тилком. «А как дела у Асгарда? Они уже нашли способ справиться с клеточной деградацией?» – спросила Вейер. «Нет, и боюсь, уже поздно», – указал капитан корабля, когда Джексон ушел. «Никогда не поздно, вы можете прибыть на Лантию хоть всей расой и искать в архивах лантийцев, что вам нужно». Титус и Карун никак не отреагировали на это. Действительно, они согласились, что Атлантида теперь принадлежит людям, впрочем, как и лантийцам. Они могли сосуществовать. «Это весьма благородно», — сказал Асгардец. «Никаких проблем, вы тоже нам много в чем помогли, правда, это имело плохие последствия. Хотя это больше не к вам, а к тем, кто строил Прометей и Дедал. Так что их кто угодно мог захватить. Его за 5 минут захватила Вала Малдаран, правда, на ней был доспех Кул-Воина», — указал Асгардец. «При этом она никого не убила и перетащила весь экипаж в кольцам, чтобы переместить на поврежденный корабль. Их там что было, 3 калеки? Человек 20. Ох, ульерейфов вышли из гиперпространства вблизи Чулака. Это была столица свободных Джеффа, которую хорошо укрепили. Но это не была самая мощная оборона, которую преодолевали рейфы. Джеффа откуда-то притащили 2 станции типа Хасар, а также орбитальные пушки. Они плохо понимали, зачем над производственными мирами стояли станции. В итоге они вместо того, чтобы сменить столицу, обнажили промышленные миры. Барал только головой покачал и не стал поправлять идиотов. Просто завоевал миры, откуда это было взято, и повел свои войска на Чулак. Точно так же подумали ары, которые же развертывание начали через врата. Приор убил всех, кто охранял врата, и, связываясь с базой, установил щит, который стал поддерживать для развертывания истребителей и войск ары. И вместе с этим ульи вышли из гиперпространства, как будто какая-то космическая сущность хотела свести 4 армии в одном бою. Корабли Барала уже заняли оборонительный флот и активно с ним перестреливались. Император Гаулдов активно пользовался, что у него были ракеты, рельсотроны и прочее высокотехнологичное оборудование, с помощью которого он не заходил в зону действий станции Хасар, используя МЛА, которые выкашивали вражеские с помощью ракет. Как раз в этот момент вышла сотня ульев королевы Ночной Ветер, которая была назначена на завоевание Чулака. Она уже завоевала Тагрию, где подкрепилась. Они уничтожили все вооружение, что могло им противостоять, и установили гарнизон в виде солдат, а также 100 крейсеров. Весь персонал, который будет лишним в космическом бою, она отправила на планету или распределила среди крейсеров. Так она не потеряет слишком много солдат при гибели кораблей. Сотня ульев вышли из гиперпространства, скорректировали свой полет и выпустили 1000 истребителей. Стрелы должны уничтожить орбитальные орудия и начать наносить урон наземным силам Джеффа, а ульи должны разобраться со станцией Хасар. Королева Ночной Ветер заметила, что Джеффа уже сражаются с тем, кто известен как Барал. Если ее враги убивают друг друга, это хорошо, она не будет им мешать. Зная она заранее об этой битве, то дала бы им посражаться и добила бы выживших. Но у нее были ограниченные варианты, поэтому она решила первой уничтожить одну из станций Хасар и начать тотальную зачистку. С Чулака началось восстание Джеффа, поэтому здесь живут самые идейные воины. Стоит их полностью уничтожить. точнее съесть, что добру пропадать, благо ей выделили колдуэлла для телепортации вражеских сил, без задействования стрел. Впрочем, технический блок асгардов можно обходить, например, есть пушка планетарной обороны, ее нельзя телепортировать, хотя ручное оружие можно, но вот можно телепортировать персонал этой пушки или же какую-то деталь. Так что стоит просто проявлять должный уровень фантазии, даже можно нивелировать любые ограничения. Тем временем из врат вылетели истребители Арой. Те были довольно передовыми, обладали щитом и могли разбрасывать платформы колец, чтобы ускорить развертывание собственных наземных сил. Антигравитационные танки, БМП и артиллерия также стала выходить из врат. Все они идеально попадали во врата, ведь их так разработали. Артиллерия, в том числе реактивная, развернулась и стала обстреливать поселение Джаффа. Все время их защищал щит, поддерживаемый Приором. Истребители Арой были лучше оснащены, чем любой из истребителей рас Млечного Пути. Для начала он обладал щитом, а также мощной импульсной пушкой, способной с одного попадания уничтожить любого противника. Системы наведения глайдеров не справлялись с ними, а вот истребители Арой подходили как для наземных атак, так и для воздушных атак. Джаффа были атакованы как с Земли, так и в космосе с двух сторон. Тем временем, весь флот Королевы Ночной Ветер повернулся бортами к станции Хасар, начав обстрел со всех пушек, а это более чем 30 на борт, стреляющие 3-4 выстрела в секунду. Станция Хасар были грозными противниками для любого флота, конечно, если он не обстреливал щиты станции с интенсивностью 9000 выстрелов в секунду. Станция пыталась отстреливаться всеми своими пушками, но их была всего лишь сотня, когда в него стреляло 3000. Щит схлопнулся практически мгновенно, за 4-5 секунд, после чего пушки взяли за корпус. Джаффа даже ничего не успели понять, как их станция взорвалась. Командование свободных Джаффа было очень удивленно и нервно икало, как и Баал, который оценил мощность пушек и интенсивность их стрельбы. С каждой из стороны сражалось по 30 хаттаков. Правда, император Гаулдов использовал свои совершенные глайдеры, и для него это было больше рейдерство, чем война на истребление. Но вот сейчас он увидел шанс уничтожить своих врагов. Тут же хаттаки свободных Джаффа стали отступать к станции. Они хотели обеспечить хоть какую-то плотность огня, сравнимую с тем, что мог обеспечить новоиспеченный флот. Баал тоже не особенно хотел сражаться с флотом, что совершил такой подвиг, как уничтожил космическую станцию обороны за 5 секунд. Поэтому он стал смотреть на карту и думать, что можно сделать. Флот Рейфов вышел на орбиту и заметил, что против Джаффа идет наземное наступление. При этом они заметили, что Джаффа не смогли произвести наземные планетарные антителепортационные установки сигналы. Хотя Джаффа и производство, это смешно, это выше их воинского искусства. Пусть рабы занимаются. А рабы тоже задумались о независимости, плюс им не давали четких чертежей. В реверс-инжиниринг Джаффа тоже не могли. Ночному ветру было пока что плевать, кто атакует Джаффа у врат, у нее были совершенно другие цели, поэтому истребители вошли в атмосферу, точнее треть истребителей, чтобы собрать сотни тысяч Джаффа в качестве пищи. А Арой, что наступали от врат, пока что их не интересовали, хотя королева думала обстрелять щит, дабы оценить его плотность. Но вот флоту Джаффа было не весело от того, что их мир штурмуют, и подняли все истребители, дабы сбивать стрелы, но изрядное количество истребителей и алкешей были сбиты в первой фазе битвы, когда сражение шло с Баалом. Тем временем истребители Баала переснаряжались новыми ракетами, а тот думал, нужно ли это ему, вступать в бой и терять корабли, учитывая, что с его целью и так справляют две независимые силы, Рейф и Арой. Арой тем временем не теряли своего импульса, больше 10 тысяч солдат в броне и с хорошей мотивацией атаковали поселение Джаффа. Конечно, солдаты Арой вчерашние фермеры и ремесленники, а против них действовали закаленные в боях воины. Только технологии проигрывали, дальность стрельбы плазменных винтовок и встроенные в шлемы мультиспектральные датчики и детекторы признаков жизни. Все, что не отмечено идентификатором армии Арой, должно быть уничтожено. А еще у Арой были преимущества в авиации, которым те щедро пользовались. А с мобильными ПЗРК у Джаффа было все плохо. Если они и знали что-то о принципе реактивного движения, то ни один палач не в состоянии будет выпытать у них эти знания. Поэтому бронетехника щедро применялась в комплекте с авиацией. Всей галактике не повезло, что Джексон проходил историю в университете и не только древнего мира, но и современную историю, и имел знания о Блицкриге и связи авиации и бронетанковых подразделений. По поселениям Джаффа прошлись катком, уничтожая дома десятками, пощады не было никому. Обстрел же одного из городов Джаффа был слишком сильным, те не могли ничего делать с ракетами и артиллерией, что щедро сыпалось на них. Наземные силы Джаффа были рассеяны, так как истребители Арай могли осуществлять в том числе и бомбометание плазменных бомб. Даже несмотря на то, что все войска Арай вчерашние фермеры, но даже фермер может убить воина с тысячи битв за плечами, если он сидит в очень развитом истребителе и оснащенным ментальным управлением, способным уничтожать отряды Джаффа за несколько выстрелов. Пока Джаффа решали, что делать, из гиперпространства вышли корабли Асгардов и Хаттеки, которые развернулись в атакующий строй. Это был флот Даниэля Джексона, которым командовал Анилу, который стал на всех частотах вещать: «Баал, я тебя убью». Баал же на это среагировал вполне спокойно: «Что Анилу пришел за добавкой? Мы с твоей бывшей женой хорошо пообщались». Злая ухмылка Баала появилась на корабле, которым командовал Анилу, «Энтерпрайз». Тут же из-под защиты станции вышел флот Джаффа, чтобы совместно атаковать силы Баала и уничтожить угрозу. Королева Ночной Ветер не мешала своим врагам умирать. Главное в этом деле не мешать, а так люди друг друга убьют и очень быстро. Ей разве что остается пить кофе, которое она взяла на земле. Довольно бодрящий напиток, при этом она взяла настоящий кофе, а не тот дешевую бурду, что продают в магазинах. Людям что еще правильное питание навязать, чтобы не умирали рано и могли пополнить желудок Рейфа? Если бы это были рациональные существа, они бы объединились против нас как против большей силы, указала королева Рейфов. Я бы даже отступила, чтобы не губить собственные силы, однако они предпочитают сражаться между собой. Крайне разочаровывающие враги. Да, моя королева, 10 кораблей Анила и 25 кораблей Джаффа захотели зажать 30 хаттаков Баала, но тот сохранял уверенность в своих силах, тот все еще припрятал у себя парочку козырей. Он направил все свои силы ударным клином прямо на построение Джаффа, открывая отсеки для тяжелых противокорабельных ракет, которые были собраны земными учеными, опасающимися за своих близких и родных. Истребители уже были снаряжены, как и хаттеки, и их выпустили как заградительный отряд против флота Анила. Впереди шли два линкора Асгардов, а также «Энтерпрайз», за ними развертывались малые корабли, алкиши и оставшиеся 7 хаттаков. Баал взял крейсерскую скорость, которая была весьма высокой, хотя прорваться через строй свободных Джаффа, королева Ночной Ветер смотрела на это с интересом, ведь враги демонстрировали свои козыри. Из каждого из 30 материнских кораблей Баала вылетели сотни противокорабельных ракет, которые дополнили огонь плазменных пушек. Когда ракеты врезались в щиты, вспыхивали мини-солнца, гигатонных взрывов, которые потом дополнялись плазменным огнем, чтобы не вредить собственным малым силами Баал и отправил их стрелять из похожих ракет во флот Анила. Пуски десятков ракет сбили строй флота и заставили его маневрировать, в том числе и Асгардов. Капитаны асгарских судов не хотели попадать под сконцентрированный огонь ракет. Развернутая авиация флота Анила быстро стала сокращаться от взрывов гигатонных ракет. Именно это позволило им беспрепятственно войти в строй и начать натуральное избиение глайдеров и истребителей Анила, используя большое количество собственных ракет, которые были в разы совершеннее земных, разрывая малые корабли на части, убивая пилотов. Алкиши же вошли в строй, обстреливая корабли противника из своих плазменных пушек, благодаря знаниям землян об энергетике и парочке проектов, что Баал украл с зоны 51, он смог увеличить выходную мощность реакторов, поэтому щиты алкиши стали крепче, а также у него появилось больше пушек, 4 вместо 2. Плюс на алкиши теперь были ракеты и зенитные рельсотроны. Пилоты вошли в строй флота Анила в полной уверенности в своем превосходстве и устроили резню. Тем временем Баал использовал свое численное и технологическое преимущество, дабы раздавить потрепанный флот Джаффа. После ракетного удара сражения велись на пистолетной дистанции плазменных пушек, и его флот щедро одаривал им ослабевающие щиты противников. Как только щиты переставали действовать на каком-то корабле, Баал отправлял в тот корабль ядерную ракету, дабы перевести огонь пушек на более приоритетные цели. Один за одним корабли Джаффа стали уничтожаться, те были слишком высокомерны и вышли из зоны поражения собственной станции. Император Гаулдов пользовался этим, и точным маневром смешал собственные ряды и ряды Джаффа, дабы куда более мощные асгардские суда не перестреляли его как в тире. Теперь Асгардам тоже нужно будет маневрировать, чтобы не пасть. Весьма интересно. Королева «Ночной ветер» продолжала пить кофе. Особенно она обращала внимание, что вместо того, чтобы как-то защитить мирное население, Джаффа предпочли сражаться с Баалом. Впрочем, тем лучше, ее стрелы уже начали доставлять Джаффа в стазисные капсулы, как и это Дедал. Ему выделили один улей с выключенной защитой от телепортации, дабы тот мог пополнять стазисные капсулы. По сути, это был улей, выполняющий роль корабля снабжения. «Моя королева, мы можем решительным маневром напасть на станцию, оставшуюся без защиты, взорвать ее и отрезать их от планеты, развернуться всеми бортами и задействовать плазменное оружие и ракетное вооружение», — предложил офицер. «Да, мы так можем сделать, а еще мы можем захватить эту станцию, чтобы сделать мобильным командным пунктом на Тагри. Так что пусть ее защитники истощат себя. Чем меньше кораблей, тем лучше. Защитная платформа сослужит хорошую службу, несмотря на то, что одна такая пала от силы нашего флота, это не повод переводить хороший материал». «Да, моя королева». Анилу, Баал и свободные Джаффа увлеченно продолжали собственную бойню, не замечая тысяч истребителей в атмосфере планеты, что собирали население, или же его уничтожали. Все зависело от принадлежности истребителей к Рии Фамильярой. Точнее, они их замечали, но, видимо, Баал был в приоритете. Впрочем, мла у Джаффа не оставалось, а линкор плох как зенитное орудие в атмосфере. Просмотрев еще пару минут, королева отметила, что асгардские корабли обладают поразительной маневренностью, способные уклоняться от высокоманевренных ракет, а также используют телепортационный луч, чтобы отводить ракеты от себя. Но не так уж везло другим кораблям эскадры. Рейф отметила, что Баал еще не стал использовать глушители телепортации на своих ракетах, как поступают рейфы. Мощные ракеты вспыхивали, просаживая щиты, и плазменные пушки работали на пределе своей скорострельности. Джаффа уже потеряли 5 хаттаков, и 2 находились в критическом состоянии, а вот Баал только 2 хаттака, а вот силы Анила потеряли все истребители, алкиши, и их преследовали алкиши Баала, просаживая щиты и занимая асгардские линкоры ракетами, не давая им навести свои тяжелые пушки на корабли императора Гаулдов. «Ночной ветер» отмечала, что Гаулд довольно грамотно сражался в окружении и не чувствовал никакого дискомфорта. Или же ему попались идиоты, учитывая, что Анил — это пехотный командир, а у Джаффа плохо с космическим боем, это даже можно посчитать реальностью. Если честно, Рейф не особенно понимала, как профессиональный пилот может быть пехотным командиром. Наверное, очередной бред людей. Хорошо, что у Земли не было второго Лестериуса, или же были, но он явно не был на командном мостике корабля. Тот был истинным ублюдком, несмотря на все, что сделал Баал против Земли, он бы заключил с ним союз против рейфов. Но нет, эти же люди были очень страстными, плохая характеристика для военачальников. Когда же асгардские корабли все же смогли выйти на вектор атаки, королева поняла, что пора. Свои крейсеры она оставила в качестве мобильного резерва, 100 на Тагри, но у нее же было еще 200. Они ждали в соседних системах как раз для того, чтобы ударить неожиданно и окружить вражеские войска. Послав сигнал подкреплению, она отправила улья на один из флангов трехсторонней битвы, забирая заодно стрелы, что были в атмосфере. С помощью подпространственной передачи она смогла бы вывести свои крейсеры очень точно, до километра от нужной точки выхода. 200 крейсеров вышли из гиперпространства и тут же открыли огонь кораблей, вышедших в тылу войск Анила, стали стрелять в асгардские линкоры, самые опасные корабли. На крейсерах было всего 2 носовых орудия, поэтому даже 100 крейсеров могли дать залп только из 200 орудий, зато была высокая плотность огня, асгардские капитаны тут же начали маневрировать. С 2 других флангов наступали ульи и крейсеры, зажимая в трехстороне и капкан 3 военных силы, что так увлеклись выяснением отношений, что не заметили присутствия 4-й и 5-й стороны. Приорам же было плевать на космическую битву, они здесь, чтобы уничтожить жителей Чулака, если это делают другие, то не стоит им мешать. При этом битва ослабляет и других врагов Арой, поэтому они были заняты наземным наступлением. У ульев было 4 носовых пушки, поэтому они поддерживали огонь только 1600 выстрелов в секунду, однако канониры концентрировали огонь на отдельных хаттаках, тех, что и так ранены, и стоит только подтолкнуть их к взрыву. А вот когда войска Баала, Анила и свободных Джаффа смешались, то они не понимали, в кого стрелять и в каком порядке, добивать ли Баала, или же идти в атаку на новые силы. Стрелы охраняли собственные корабли и не бросались в бой, Если что, они выступят как атакующее крыло против истребителей Баала. Единственные, что остались, правда, у них ракет не осталось. Нужно было приземлиться на Хаттеке и пополнить запасы, а времени нет. Ночной ветер щедро в весь этот бардак сыпал ракетами, тысячи ракет летели в корабли всех фракций, но стоит сказать, что построение была определенная брешь. Сотня крейсеров пытались уничтожить два линкора Асгардов. Те крутились, как будто они были не линкорами, а истребителями, и умудрялись отвечать. Уже 12 крейсеров было повреждено или уничтожено, но щиты ослабевали. Даже со всем опытом асгардских капитанов, против них были экипажи, что сражались с древними и умели использовать колоссальную плотность огня в свою пользу. Асгардские капитаны буквально приказали Анилу и свободным Джафа отступать, используя эту брешь в построении кораблей рейфов, потому что иначе весь флот погибнет. Они же будут как можно дольше отвлекать внимание. Баал, не будь дураком, а еще умея перехватывать вещания для Джафа, решил выйти из боя первым, и на полной скорости проскочил в брешь, созданную асгардцами, и прыгнул в гиперпространство. Самые глупые и недалекие Джафа же погибли, когда ракеты и плазменные выстрелы рейфов разрывали их корабли на части. Вместе с этим маневр Баала позволило ночному ветру осознать брешь в построении и усилить давление, задействуя в том числе и стрелы, в преследовании уходящих кораблей. Баал использовал эффект неожиданности, а еще дополнительно запустил все последние ракеты, противокорабельные ракеты, в асгардские анилы, тем самым подтверждая, что он мудак, не то чтобы в этом кто-то сомневался. Но королева перебросила всю энергию на орудие, увеличивая темп стрельбы. Это сделали в том числе и крейсеры, воющие с линкорами Асгарда. Вот, не выдерживая щит одного, стрелы бросаются к корпусу и расстреливают его, и ракеты взрывают его корпус. Экипаж успевает телепортироваться на другой корабль, но эта гибель корабля только подстегивает рейфов. Они понимают, что корабли асгардов можно уничтожить, и теперь даже знали, сколько нужно урона. Оставшиеся корабли стремились быстрее уйти в гиперпространство, но рейфы наседали настолько сильно, что всего половина кораблей смогли добраться до заветного гиперпространства. Остальные были безжалостно уничтожены. Результаты боя были грандиозными. Вся малая авиация и заодно все элкиши свободных Джафа и фракции Джексона, бывшие в бою, были уничтожены. Потерян один линкор Асгарда, 3 хаттака. Свободные Джафа потеряли 20 хаттаков, Баал 12. Рейфы потеряли 15 крейсеров, да и то экипаж выжил. У крейсеров, что воевали с древними, были спасательные капсулы и телепорты над станциями офицеров. Так что можно сказать, что рейфы выиграли эту битву. Остается только захватить станцию Хасар и убраться из системы. Ночному ветру на Ары пока что было наплевать. Они не входили в ее цели, поэтому пусть пока живут. Джафа, как и Анил, еще не знали, что подобные битвы происходят по всему пространству свободных Джафа. Старшие королевы атакуют самые защищенные миры Джафа, чтобы истребить самых подготовленных своих врагов. И королеве Ночной Ветер нужно спешить к следующей планете, которую нужно покорить, а ее население забрать, чтобы оно пополнило закрома рейфов. Виер была слегка раздражена, Эли Виер была еще больше раздражена, Анис тоже была не в самом хорошем расположении духа. Лестериус же был единственным, кто стоически принимал все обвинения от Анила. Линдри же больше молчал, как Тилка и Братак. Тот рассказал очень много, насколько они все очень плохие люди, что не связались с землей, и что вообще начали играться в независимость. Отводил душу, после того как проиграл сражение, и лишился ценных кораблей, один из которых вообще был класса Анилу. «Все сказали?» — холодно ответил Александр Лестериус Анилу. «Тогда я буду вас спрашивать, где наши родственники? Вы о них вообще подумали, когда сбегали с земли?» «Вроде бы как раз нет. Также наших родственников не было в списках для эвакуации. Был бесполезный президент, но вы не хотели эвакуировать людей, чьи родственники во имя Земли отправились в другую галактику с призрачными шансами на возврат. Это первое. Второе, я, Титус и Требл сражались с репликаторами, а что делал ты? Что делал ты, Анилу? Ты и твои тупоголовые Джафа даже не укрепили Дакару, хотя там было чертово оружие, способное уничтожить всю жизнь в галактике. Оно должно было быть уничтожено немедленно. Похер, что думает Братак, Тилка и вся чертовая нация Джафа — это угроза. Ты дал в руки военной хунте оружие непредставимой мощи, способная уничтожить кого угодно с одного залпа. Большую часть задачи по противодействию репликаторам и Анубису сделали мы и лантийцы, а Картер только позволила репликатору изучить разрыватель. Понимаешь, я практически погиб, чтобы защитить Землю, а вот что сделал ты, то, что Земля была повержена, в первую очередь твоя вина, потому что у тебя не хватило смелости сказать всем правительствам, что секретность – это кусок дерьма, что для защиты Земли нужно сотни космических пушек и сканеры со станции Хасар, чтобы следить за гиперпространством на сотню световых лет. Ты вел себя стократак дерьмово, как только мог, не понимая, что они буквально ключ ко всем секретам Гаулдов, только нужно не требовать, а покупать, да, расходовать солдат, чтобы быть их ударным молотом в операциях. Но солдаты в этих операциях защищали бы Землю. И чтоб ты знал, мы выживали без вас и выжили. Только перед кризисом репликаторов у нас появились возможности связаться с Млечным Путем. И знаешь, что мы узнали? Что армия репликаторов идет за всеми важными технологиями. Узнай они о нас, тут же весь флот репликаторов был над нашей планетой, и все люди, которых я поставлен защищать, умерли бы. И не смей меня обвинять в клятвопреступлении, я защитил Землю. Я выжег себе мозг, это делая, когда ты даже не закопал врата, чтобы гарантировать, что репликаторы хотя бы через врата не прошли бы. Я отправил войска Баала, чтобы они сражались и погибли в битве за Землю. Единственное, что сделали вы, это захватили Дакару, тем самым подвергнув сомнению легитимность Гаулдов, и целые корабли, что спасали всю чертову жизнь в галактике, стали выходить из боя и сражаться друг с другом. И да, я был готов пожертвовать всеми свободными Джаффа, если бы это означало жизнь для всей галактики. Когда у вас все было на блюдечке, вы обосрались с Анубисом, и только благодаря лантийцам и прозорливости доктора Вейер, те смогли уничтожить кул воинов и пленить Анубиса. Пока вы, три астротегов-идиотов, оставили оружие непредставимой мощи практически без охраны, поверив очевидной уловке. И интересно, почему после таких новостей абсолютно все члены экспедиции и их родственники стали ненавидеть КЗВ и Землю. Открою секрет, мы воевали тут с рейфами, воевали умело, и нам не нужна была бесполезные ублюдки, которые не делают ничего. Мы сражались с рейфами, а вы даже не смогли добить Баала, который был ослаблен войной. Буквально за пару недель вы перессорились с Советом Джаффа и чуть не начали войну. Вместе с этим вы полностью пропустили Баала на Землю, не включив сканеры, ища какого-то придурка с погонами, а не посадив в кресло Джо Спенсера. Я могу прорвать защиту аванпоста десятком способов, но хоть кого-то интересовало, никто не хотел слушать сценарий, как можно обойти защиту аванпоста. Политики радостно уверовали в ЗВ-1 как в своих богов. Ну что, помогли вы против тысячи линкоров? У нас была Атлантида, но у вас была Земля, а у других вся галактика. И что, ослабший Баал вернул себе силу, еще нашли Арой? Джексон кричал и умолял отнестись к этому серьезно, но тебе в первую очередь было плевать. И вот пришли рейфы, вы тоже оказались не готовы, это уже не ваша вина, их никто не мог просчитать, но вот реакция. В чем был смысл сражения за Чулак? Мы могли убить Баала и взять под контроль его силы, глухо ответил братак, так как у Анила не было слов. Формально, с его точки зрения, Лестериус был подполковником, который должен молчать и не отсвечивать, когда генерал вещает. Но тому было плевать, он командовал достаточно большими силами, чтобы считать себя старше Анила. «Взяли?» – спросил фельдмаршал. «При всем уважении к вам, братак и Тилк, но схема голосования, исходя из военной силы, полностью выбила вас из игры. Герак теперь контролирует многих Джаффа, все заглядывают в его рот. Тот стал даже хуже к Тау, впрочем, тот был Гаулдом. Теневой клинок атакует планеты, связанные с Землей, и самых опасных воинов, и у нее успешно это получилось. Следовало объединиться с Баалом и уничтожить один из флотов рейфов. Объединиться с этим ублюдком, выкрикнул Анилу. Да, я это сделал, зная о Баале гораздо больше. Я объединился с ним и командовал его войсками, зная каждое его преступление, и поверь, то, что он сделал с вашими родственниками, это тень того, что он делал с другими. И несмотря на это, я объединился с ним, потому что на кону была вся жизнь в галактике. Анил смотрел на Лестериуса раздраженным взглядом, что метал молнии, братак был очень печальным, а Тилк был в гневе, но контролировал его. Ты почему-то продолжаешь считать меня подполковником армии США, но это уже давно не так. Как только я переступил врата Атлантиды, я стал свободным. Я не рыцарь, я монстр, который сам определяет, кого атаковать, и я буду атаковать всех, кто хочет уничтожить разумных. И мне плевать, какими будут меня считать, если надо объединиться с рейфами против Рэй, да я это сделаю. И не вам меня судить, ведь генерал Анил, вы точно уверены, что Таллана погибла, что каждый талланец в галактике мертв? Я знаю ответ, нет. Были выжившие после бомбардировки Анубиса. Это для вас они были очередными неземлянами, что были пущены в расход ради блага Земли, но для меня они были людьми, достойными уважения. Потому что я готов поставить линкоры класса «Аврора», что ты бы никогда не поступил так ради любой другой планеты, не поступил бы как Нарим. Даже я тот, кто создал из жителей планет Пегаса армию, чтобы сберечь экспедицию, отношусь с большим уважением к подчиненным, и никогда бы поставил крест на планете, пока не исчерпал все силы для разведки и подтверждения. Я хладнокровно бросил в бой против 600 ульев и 1800 крейсеров, свой флот, что был в десятки раз меньше, потому что 16 «Аврор» и 40 эвакуационных транспортников с древними, для победы важнее, чем моя жизнь или жизнь моих подчиненных. Вы же бросили в бой свои силы из чистой злобы, из-за чего погибли ценные специалисты. Нужно было либо договориться с Баалом, или отступить, потому что вы уже могли оценить силу флота рейфов, это было на сканерах Джаффа, или же спасать население. Впрочем, в той тактической ситуации это было невозможно. Мы не гражданские, нас научили и натренировали, чтобы мы были выше всего этого, так как офицерам доверяют жизни солдат, чтобы они их тратили рационально. В той битве не было ничего рационального. Кажется, определенная холодность и бесстрастность в голосе Лестериуса, с явными упреками против Анила, вывели последнего из себя. Тот в гневе перемахнул через стол, направляясь, чтобы дать хорошую взбучку фельдмаршалу. Где-то в глубине души Джек Анил признавал правду каждого чертового слова, только это означает, что это всего его вина. А психика протестовала против саморазрушения с взваливанием стольких смертей на свою совесть, поэтому он нашел только один выход – набить морду главнокомандующему армии и флота Пегаса. Лестериус среагировал на опережение, он бросил трикодер прямо в голову Анилу. Тот потратил драгоценные мгновения, чтобы увернуться, и вот уже тот сам перемахивает через стол и бьет в корпус генералу, но и получает сам. Двери зала открылись, и оба вылетели в коридор, продолжая атаковать друг друга. Не было никакого благородного рукопашного боя, два солдата искали что-то, чтобы больно ударить другого. В то время у всего персонала мостика и у других членов переговорной группы были огромные глаза, и те не знали, что делать. Как раз в тот момент, когда Шепард вошел в зал врат, двое военачальников свалились с балкона, откуда раньше Шепард сбросил Маккея, падение никак не остановило их прыть. Они стали с двойным усердием избивать друг друга, используя удары кулаками, ногами и локтями. Охрана врат даже не знала, что делать, в их инструкциях не было ничего сказано, что делать, если два генерала бьют друг друга. «Думаешь, я рад, что оказался прав?» – закричал Лестериус. «Думаешь, я рад этому? Я аналитик, я должен говорить правду этим ублюдкам, что заседают в кабинетах. Я должен был этого сказал, и да я сказал, но кто меня слушал? Что я мог сделать? Стать как агентство информации, где бы я нашел верных людей и ресурсы? Если бы я мог, я бы сам ушел и сражался с Гаулдами и Джаффа. Но кто бы мне дал оружие на миллионы долларов, если вам даже БМП не давали? И ты всех бросил, а теперь судишь», — закричал Анилу, бросившись в атакую, ударив пару раз по ребрам, но и в ответ выхватил по челюсти. «А что у меня было? 1000 человек, и теперь у меня была армия. Сделал я это не сам, а потому что моим союзником был великий дипломат, а ты нормально воспринимал только одного гражданского Джексона. Доверь что-то армии и получи дерьмо. У вас было все, и где галактическое государство Млечного Пути под предводительством Земли? Думаешь, это потребовало бы много ресурсов? Не хотел пускать в расход землян, натренировал бы жителей других планет. Думаешь, у нас были ресурсы? Были!» — крикнул Лестериус, и ударом сломал нос Анилу, но пропустил несколько ударов в живот. Всегда можно было найти ресурсы. Агентство информации находило их. Думаешь, миллионам, что погибли, будет не плевать на все твои оправдания? Ты должен был сделать еще больше, чем быть военным героем. Нужно было быть полководцем, говорящим политикам, что те идиоты, и тебе нужно в сотни раз больше. Просить, выбивать ногам, даже идти на коррупцию все ради земли. Мы и так делали больше, чем могли. Кинси хотел закрыть этот проект десятки раз. Тогда бы убил его, выпустил ему кишки, ведь этому тебя учили, убивать угрозы своему государству, а Кинси был угроза для планеты, значит должен умереть, или что на этого человека не пришло приказа из Белого дома, а собственными мозгами думать не обучен. Барал мог уничтожить Землю, просто хотел помучить вас медленно уничтожая. А если бы он действовал радикальнее, использовав гигатоны и бомбы, Земля бы превратилась в выжженную пустыню, где выжившие завидовали мертвым. Встань на груду из миллионов трупов и расскажи им о пользе секретности. Он был сенатором США, он был мелким поганым гаудом, и ты ему служил, а еще рассказывал Джеффа о свободе, все твои слова были ебаным лицемерием. Еще один обмен ударами, Шепард и другие люди постарались убраться, а Вир показывала никому ничего не делать, так сказать, пусть решат свои вопросы, а потом она в этом и поставит точку. Правда, зашедшая в командный пункт Гелия была малость удивленной, только что вместе с кораблем Асградов прибыл ее экипаж. Она хотела с ними связаться, и тут у нее на глазах двое людей били друг друга. Тут пролетело два бледных сгустков, они ударились в тела дерущихся, а на балконе стояла Вейер с оглушающим пистолетом Рейфов, потом убрала его в кобуру и приказала: «Телепортируйте генерала и фельдмаршала в медпункт, мы только стали принимать ставки». Вейер посмотрела на Шепарда так выразительно, что тот икнул и ретировался. Элизабет продолжила массировать голову. «Я знаю хорошие успокоительные, медитации еще помогают», сказала все еще шокированная Гелия. В обществе лантийцев два высокопоставленных офицеров не дрались на глазах у десятков людей. Джексон же находился не в самом благом расположении духа и не присутствовал на встрече, мало того, что он потерял корабли, которые доставались с таким большим трудом, так еще он узнал, что Лангару уже захватили Рейфы, Джонас Квин ушел в партизаны и скрывается в каких-то катакомбах, от армии не осталось и следа, и сложность в том, что Рейфы не высаживаются, они обустроились на одной из захваченных и перемещенных станций Хасар. Пало еще десятки планет, Джексон отслеживал всю ситуацию и пытался придумать план. Братак и Тилк были на встрече, чтобы убедить Вейер предоставить убежище семьям воинов Джеффа, та была не особенно против. Правда, указала, что главное на планете она, если кто-то не согласен, она лично объяснит всю ситуацию непонятливому плазменным выстрелом в лицо. Линдри же тихо офигевал от ситуации и пытался придумать, как жить в галактике, где появилась куча вампиров, посланцев богов, и еще Барал гадит. Требуется согласовать стратегию, хотя для начала требуется хотя бы понять стратегию, с помощью которой они будут сражаться. А ведь еще скоро прибудут Асгарды с их учеными. Выжившие биологи лантийцев согласились помочь расе Асгардов с проблемой генетического вырождения. У Вейер была квадратная голова, и без того, чтобы Анил нападал на ее старшего офицера. И она была зла как тысячу чертей, и намеревалась установить четкую вертикаль подчинения. Если Джек Анилу ничего не поймет, у него будет Млечный Путь и Рейфы, чтобы рассказывать им о своих хотелках. Глава 19. Атлантида. «И зачем вам было это нужно?» — спросил Лендри. Джексон сидел рядом, шокированный тем, что только что увидел. «Потому что генерал Анил слишком много о себе думал», — сказала доктор Вейер, в чьих глазах присутствовала сталь. «Теперь у него нет никакой политической власти, и его будут воспринимать сумасшедшего, который провалил все свои задачи, угробил флот в бесполезной битве и набросился с кулаками на куда более успешного военного лидера. Учитывая, что уважения и узнавания у меня нет, теперь весь политический капитал сосредоточен в ваших руках, и мы обязаны вам подчиняться». Лендри, в отличие от Анила, был классическим военным командиром, строящим карьеру в условиях политического маневрирования, а не был некоторым аналогом спецназа, то ли ЦРУ, то ли ВВС для решения деликатных проблем. Генерал Лендри же командовал воздушными крыльями, понимал баланс политики и военной необходимости. По идее, он должен был командовать флотом, и он смог бы сдержать флот от глупой битвы, но он не обладал тем же авторитетом, что и ветеран ЗВ-1, ни среди людей, ни среди Джеффа. Теперь может претендовать на подобный статус, потому что больше Анила слушать мало кто будет. «Нет, политическая власть сохраняется у доктора Джексона», — указывает Вейер. «Стоит сказать, что это не было изначальным планом. Лестериус не специально злил Анила, Александр просто такой, и еще он довольно сильно был разочарован, несмотря на все слова, Земля для него ценна и любима. Я же просто воспользовалась шансом, убрать политическую головную боль, не обладающей базовой дипломатической подготовкой, поэтому не отдавала приказа охране остановить их, и поэтому лично их застрелила, тем самым демонстрируя свою силу перед Братаком и Тилком. Они передадут это остальным выжившим и отступающим Джеффа, и авторитет у меня будет. Подобный авторитет в Пегасе у меня есть. Я правитель целого межзвездного государства. Анилл относился ко мне и Лестериусу с презрением, поэтому я использовала шанс и раздавила его как клопа, оставив от его генеральского звания только название. Джек поступил. «Доктор Джексон, я знаю, что вы начнете оправдывать своего друга, но мне действительно плевать», — указала Вейер. «Из-за него погибли с трудом собранные вами корабли, не говоря уже о асгардском линейном корабле, и чуть не погибли опытные капитаны Асгарда, что командовали кораблями десятки тысяч лет. Я знаю, что в земном сообществе принято издеваться над военными способностями асгардов, но если бы не они, у вас не было бы флота. Ресурсы были растрачены, и думаете, что у меня есть рядом лантийцы с 16 аврорами, так и кочевниками, я могу разбрасываться кораблями, как будто они у меня бесконечные. Нужно беречь свои ресурсы и не бросаться в бой, потому что есть шанс убить Баала. Вас не было на базе, когда он пытал наших родственников. А вас не было тут, когда мы узнали, что репликаторы получили из-за подполковника Картер защиту от разрывателя, и это означало, что вся галактика может исчезнуть», – парирует Элизабет. «Если мы начнем мериться психологическими травмами, то не решим ничего, вы, солдаты, должны не распускать сопли, а сражаться с врагом. Вы дезертировали, чтобы сражаться с Рейбаалом, теперь в этот список добавили сирейфы. Так что соберите всю волю в кулак, а еще посоветуйте это Аниллу, а также найдите ему какое-то дело по его талантам, и чтобы он больше не появлялся перед моими глазами. Но какую стратегию по противостоянию рейфам вы выберете? И еще стратегия противостояния Рей. С Рей можно воевать, использовать тактику рейфов с нанесением урона через авиацию, которая проходит через врата. Конечно, у них есть собственная авиация, и исходя из сканеров асгардов, истребители Рей обладают щитами, но с этим могут справиться дроны. А потом засыпем армию Рей ядерными бомбами. Это не чересчур, все же атомные взрывы портят планету, а Рей портит галактику. Веско отвечает лидер СПП. С рейфами будет сложнее. Я изучала каждый байт информации о королеве Теневой Клинок, и мне не нравится практически каждый байт этой информации. Но это не так важно, ее подчиненные также компетентные, это видно по битве за Чулак, она терпеливо выжидала, позволяла затянуть удавку на шее.